Итак, Одесса. Одесса – красивый город на нашем юге и на чьем-то севере. Обычно очень жаркий август, когда мы по ночам обливаемся потом, а серая морская вода не охлаждает, а засаливает. Дачки здесь маленькие, такие квартирки без крыш. Засыпаешь один, просыпаешься впятером. Жуют здесь все и всегда. Семечки, креветки, копченую рыбу, виноград. Лучшие в стране рты не закрываются ни на секунду. Хрумкают, щелкают, лузгают, посапывают, слушают ртом. Рты прекрасные. Смесь украинской, русской, греческой и еврейской породы. А я сижу на даче, все поет и цверикает. В голове пусто. Ни мыслей, ни монологов, ни сцен, ни междометий. Пусто. Мысль, что держал в голове, потерял. Оставил тщеславие и на одном жизнелюбии доковылял до воды весь в пыли. Сползая с плит, попал между. Вода окрасилась эстрадной кровью. Итак, милостивые государи, включайте воображение и звук. Я расскажу вам об Одессе, заикаясь, запинаясь, повторяясь, слегка припадая на акцент, задерживаясь на красивых женщинах взглядом. Одесса, к сожалению, худеет на глазах, разбегаются ее косточки, растекается кровь. Язык становится обыкновенным, а не тем прелестно безграмотным, который так любят рассказчики. Одесса в оттиснутом виде, как медовый абрикос, расплющенный на мостовой, как красивая женщина, дрожащая стюднем на верхней полке поезда Караганда-Учкудук, как полковник в нехороших носках на составленных стульях в аэропорту Быкова. Я расскажу вам об Одессе, нет. Я расскажу вам о том месте, где пригорелая пыльная степь сходится со свежим синим морем, образуя на стыке что-то особенное. То ли цвет, то ли музыку, то ли походку, то ли улыбку, то ли соленую рыбку или сладкую ягодку. А может быть, загорелых красивых мужчин и женщин. Это будут рассказы разных лет, написанные писателем Мишей Жванецким, произведение которого мы с Витяней Ильченко играли всю жизнь. Это будут рассказы разных лет. Некоторые вам известны, некоторые шли по телевидению, но лучше один раз увидеть, чем много раз услышать. А так, вообще, захотел – пришел, захотел – побежал дальше. Когда у нас в магазинах такие цены, а в Государственной Думе такие люди, жизнь становится необычайно интересной. А я сижу на даче, пью кофе, бью по спинам комаров, гляжу, как баллонка через листву, наблюдая жизнь, проклиная судьбу и не имея сил в ней участвовать.